Ровно без четверти 11 в номер 513 постучали. На этот раз Настя была готова к встрече, подобающим образом одета, насколько это позволял скудный гардероб, рассчитанный на тихое лечение в санатории, причесана и даже с изящным макияжем, сделавшим ее бесцветное лицо выразительным и нестандартным. В комнату вошел невысокий, полноватый человек с серьезным лицом и умными глазами. Он начал без предисловий. «Анастасия Павловна, мне поручено пригласить вас на встречу с человеком, который крайне заинтересован в вашей помощи. Обстоятельства дела таковы, что он не может сам приехать сюда. Но он вас с нетерпением ждет». «А почему он не может приехать? Он инвалид?» «Он не инвалид. Но то дело...» «Так не пойдет», — прервала его Настя. «Во-первых, представьтесь, будьте любезны. Старков Анатолий Владимирович. И кто вы, Анатолий Владимирович? Где и кем работаете?» «Начальник отдела безопасности коммерческого банка. Вот мои документы». Он протянул Насте служебное удостоверение. «Во-вторых, я хочу понять, о каком деле идет речь. И почему ваш хозяин, мой друг, — мягко поправил ее Старков. Ваш хозяин, — также мягко отпарировала Настя. — Так вот, почему он не может приехать сюда? Связано ли это с тем, что он скрывается и не покидает своего убежища?» «Ни в коем случае, Анастасия Павловна, я не уполномочен обсуждать обстоятельства дела без его участия, но он лицо совершенно легальное. Более того, сегодня в нашем городе праздник, и он будет на нем присутствовать. Вот на этот праздник я вас и приглашаю. Мы понимаем ваши опасения, поэтому и предлагаем провести встречу в открытом, людном месте». «Поехали», — решительно сказала Настя, доставая из шкафа куртку и шарф. «А какой у вас сегодня праздник?» — спросила она, усаживаясь в сверкающий автомобиль и в который раз ругая себя за то, что так и не удосужилась научиться разбираться в иномарках. «Видите ли, в нашем городе довольно много католиков. Так сложилось исторически. На Западе примерно в это время празднуют День всех святых. У нас к этому не приучены, но почему бы не дать возможность верующим отпраздновать? Заодно и все остальные повеселятся. В нашем городе всегда очень веселые праздники. Вам понравится». «Надеюсь», — сухо сказала Настя, отворачиваясь к окну. Машина доехала до центра города и остановилась. «Дальше придется идти пешком, Анастасия Павловна. В дни праздников у нас тут пешеходная зона. Пойдемте, это совсем близко». Они прошли по широкому проспекту метров 500, когда Старков остановился. «Я вас оставлю, Анастасия Павловна. Вы погуляйте здесь, только не уходите далеко, к вам подойдут». «И долго мне гулять?» — недовольно спросила она. «Вас не заставят ждать». Город производил на Настю странно благостное впечатление. Даже сегодня, когда его улицы были запружены гуляющим народом, он оставался уютным и каким-то удобным. «В нем, наверное, удобно жить и работать», — подумала она и тут же оборвала себя. «Бредятина какая в голове! Жить и работать, жить и работать!» «Вот так все живут и работают, работают, работают. Я даже не предполагаю в людях никаких человеческих чувств, будто они автоматы какие-то, и умрут все потихоньку один за одним, как сломаются. И я сломаюсь, если буду и дальше вести себя как робот. Боже, о чем я думаю? Ну, точно моральная уродина». Она видела, как люди вокруг искренне радуются этому полурелигиозному, полусветскому празднику. «А не дураки отцы здешние, ох, не дураки», — размышляла Настя. «Ведь привык народ к празднику в начале ноября. Красный день календаря. Не то отменен, Не то еще существует, непонятно, а привычная игрушка для потехи — вот она, только на неделю раньше. И очень даже здорово. На любом углу буфет, стакан горячего кофе, бутерброды, прекрасная выпечка по ценам, ну, просто очень смешным. Есть и спиртное, но на морозце да под обильную закуску не захмелеешь. Народ неторопливо, без базарной суеты, тек по улице. Несколько семей плотной группой стояло перед лоточницей-буфетчицей, румяной симпатичной женщиной. Делая заказ, они не скупились, советовались с детьми и весело смеялись. Никаких Марсов, Сникерсов на прилавке не было, и это почему-то обрадовало Настю. Она стояла у чистого, довольно высокого стола и уминала бутерброд с севрюгой горячего копчения. На веселой картонной тарелочке перед ней дожидался своей очереди валаван с грибами. Кофе в одноразовом пластиковом стаканчике издавал приятный аромат. Ну, а на вкус Настя особо и не рассчитывала, взяла, чтобы руки погреть.